Слышишь, как мое сердце бьется? Видишь, мои глаза горят? Ничего тебе не остается, как ловить этот взгляд, ловить этот взгляд. Часто дышим, взлетаем выше, нас уже не остановить. Я не знаю, как это вышло, но хочу тебя любить. Любить все дела на потом. Молчит телефон. Давай забудем, кто мы. Только с тобою вдвоем. Давай забудем, кто мы. Давай забудем, кто мы. Давай забудем, кто мы. Все дела на потом. Давай забудем, кто мы. Пускай молчит телефон. Давай забудем, кто мы. Только с тобою вдвоем. Давай забудем, кто мы. Давай забудем, кто мы. Давай забудем, кто мы. Молчит.